Рэй Брэдбери. И новизной они гонимы. Читает для вас Артем Назаров. Я не был в Дублине несколько лет. Странствовал по всему свету, был везде, кроме Ирландии. И вот, часа не прошло с момента моего приезда в ирландский королевский отель, как зазвонил телефон. О, Господи! Это сама Нора! Чарльз? Чарли? Лапочка, ты разбогател, наконец? А богатые писатели покупают сказочные замки? Нора, — рассмеялся я, — ты когда научишься здороваться? Жизнь слишком коротка, чтобы здороваться, а сейчас нет времени даже, чтобы как следует попрощаться. Ты мог бы купить Гринвуд? Нора, Нора, ваш фамильный дом, которому 200 лет? А что тогда станет с ирландской светской жизнью, с вечерами, выпивками, сплетнями? Ведь ты не сможешь без этого жить. Смогу и сделаю. О, сейчас у меня целые чемоданы денег мокнут под дождем, но Чарли, Чарли, в доме одна я. Слуги удрали, чтобы помочь Аге, и в эту ночь, лапочка, мне нужен писатель-мужчина, чтобы взглянуть в глаза призраку. У тебя пятки еще не горят? Приезжай. У меня есть таинство и есть дом, который я собираюсь покинуть. Чарли, о, голубчик, о, Чарли! Щелк и тишина. Через 10 минут моя машина уже ревела по извилистой, как змея, дороге сквозь зеленые холмы к голубому озеру и мягким лугам, туда, где спрятался сказочный дом под названием Гринвуд. Я снова рассмеялся. «Милая Нора, что бы она ни болтала, скорее всего, намечалась вечеринка, очередной маленький катаклизм. Верти, наверное, прилетит из Лондона, Ник из Парижа, Алиса, скорее всего, прикатит из Хайлвея. В течение часа свяжется с каким-нибудь кинопродюсером, который спустится на парашюте или на вертолете, эдакий в меру потрепанный мэн в темных очках. Марион явится с труппой пекинесов, которые каждый раз напиваются и болеют потом больше хозяйки. Мне стало весело, и я нажал на газ. Примерно к 8, подумал я, ты порядочно налижешься, а к полуночи тебя вытолкают спать. До полудня ты будешь дрыхнуть без задних ног, а за плотным воскресным ужином тебя накачают еще больше. Где-то между всем этим будет изысканная музыкальная игра, подобная старинной шкатулке с ирландскими и французскими графинями и леди, а также с налетевшими из Сорбоны и поднаторевшими там в искусстве мужчинами. В понедельник покажется, что прошло 10 миллионов лет, а во вторник я, слава богу, буду возвращаться в Дублин, и мое тело будет подобно огромному полуразрушенному зубу мудрости. Буду чересчур мудро вести себя с женщинами, а от воспоминаний во мне будет вспыхивать боль. Я вздрогнул, когда вспомнил, как меня заманили к Норе впервые, когда мне было 21 год. Сумасшедшая старая герцогиня с напудренными щеками и зубами, как у морской щуки, заставила меня мчаться в спортивном автомобиле по этой самой дороге 15 лет тому назад. При этом она орала мне прямо в ухо. «Тебе понравится Норин бродячий зверинец и ее сад и все, что там есть. Ее друзья, звери и лесничие, тигры и кошки, рододендроны и киндыри. В ее ручьях водятся рыбы с холодным телом и нежные форели. У нее есть огромные вольеры, где звери вырастают больше нормальных размеров. Их подпитывают искусственным воздухом. Приезжайте к Норе в пятницу на чистой простыни. До понедельника вы будете закутаны во влажные, нежные, пропитанные целебными грязями пелены. Вы почувствуете, что за это время вдохнули настоящего воздуха. Ваши щеки разрумянились, ваша душа расцвела и вообще, что вы испытали истинный соблазн. Проклятие, осуждение и обвинение. Поживите у Норы, и вам покажется, что вы находитесь за теплой щекой огромного великана. Вас будут ежечасно кормить, вас обманут, но сладок будет обман. Вас пропустят в дом в качестве одного из поставщиков провизии, и сами вы будете изысканнейшим яством. Но как только будет выпита последняя бутылка вашего кисло-сладкого вина, а из ваших молодых сахарных косточек высосан мозг, вас выбросят на пустынную холодную железнодорожную платформу под дождь. «Я что, покрыт энзимами?» – перекрикивал я гул мотора. «Ни одному дому не удастся распотрошить меня или сыграть на каких-то моих тайных пороках». «Дурак!» – засмеялась герцогиня. В воскресенье лишь солнце взойдет, все твои тайные пороки и тщательно скрываемые слабости будут как на ладони». Я остановил воспоминания, как только выехал на живописный крутой спуск и притормозил. Красота природы заставляла ровнее биться сердце, успокаивала рассудок, замедляя ток крови, не позволяла давить на акселератор. Там, под синеозерным небом, рядом с небесно-синим озером раскинулось фамильное Норино поместье, огромное, нежно любимое, именуемое Гринвудом. Гринвуд уютно пристроился среди самых высоких деревьев, самые крутые холмы окружили его. Его башни были сооружены 1000 лет назад неизвестно кем. Невоспетые архитекторы возвели их с давно позабытыми целями. Его сады расцвели впервые 500 лет назад. В результате какого-то созидательного катаклизма, произошедшего 200 лет назад, среди древних склепов и гробниц возникли новые здания. Здесь был монастырский холл, превращенный в конюшню, новые флигели, выстроенные 90 лет тому назад. По берегу озера лежали руины охотничьих замков, где одичавшие лошади могли окунуться в обманчивый сумрак над зацветшей водой все еще прохладных прудов, над заброшенными могилами тщерей человеческих, чьи языческие грехи и после смерти влекли их к девственной природе и бесследно растворяли в ее вечном мраке. Словно приветствуя меня, солнце сверкало в десятках окон. Ослепленный, я выжал сцепление, надавил на тормоз, и машина остановилась. Зажмурив глаза, я облизнул губы. Я вспомнил свою первую ночь в Гринвуде. Нора сама открыла парадную дверь. Она была совершенно голая и сразу же заявила: «Ты слишком поздно, все уже закончилось. Ерунда! Держи-ка, парень, это и это тоже!» Герцогиня тремя быстрыми движениями бесстыдно скинула одежду и теперь, словно обваренная устрица, жалась на холоде у дверей. Я в ужасе замер, машинально стискивая в руках ее тряпки. «Входи, мальчик, здесь ты обретешь смерть свою!» И голая герцогиня преспокойно удалилась к разодетым в пух и прах гостям. «О, я проиграла мной же придуманную игру!» — воскликнула Нора. «Теперь, чтобы отыграться, я должна снова полностью одеться. А я так хотела тебя поразить!» «Не расстраивайся», — ответил я. «Тебе это вполне удалось. Пойдем, поможешь мне одеться». Мы очутились в нише среди беспорядочно разбросанной по паркетному полу одежды, издающей мускатный аромат. «Подержи мои трусики, сейчас я их надену. Ты ведь Чарльз?» «Ну и как вы тут поживаете?» Быстро спросил я и неожиданно для самого себя разразился смехом. «Извини меня», — сказал я наконец, застегивая бюстгальтер у нее на спине. «Вечер только начался, а я впихиваю тебя в одежду. Я...» Где-то хлопнула дверь. Я повернулся, ожидая увидеть герцогиню. «Ушла», — пробормотал я. «Дом поглотил ее». И действительно, я не видел ее до того самого дождливого утра во вторник, в точности, как она и предсказывала. К тому времени она уже забыла мое имя, мое лицо и мою душу. «О, Господи!» — произнес я. «Что это? А это что?» Нора все еще одевалась на ходу, когда мы подошли к двери в библиотеку. Гости были словно разделены гигантским зеркалом. Казалось, одна группа была отражением другой. «Это?» — махнула рукой Нора. «Балет из Манхэттена. Они прилетели сюда на реактивном самолете. Слева танцоры из Гамбурга. Они летели в противоположном направлении. Божественный состав. Соперники в балете. Они не в состоянии выразить взаимное презрение и сарказмы словами. Они вынуждены продолжать свою мышиную возню средствами пантомимы. Встань в сторону, Чарли. Валькирия должна превратиться в рейнскую служанку, а вон те парни уже и так рейнские служанки. Защищайте фланг!» Нора была права. В бой влились новые силы. Красные лилии громоздились одна на другую, взметая языки пламени, чтобы опасть, отступить и догореть. Хлопая дверьми, противники врывались в комнаты. То, что было ужасом, превращалось в ужасную дружбу, а дружба оборачивалась в жаркую, беззастенчивую, хотя, слава богу, скрытую страсть. Кроме того, на уикенд обрушилась целая лавина писателей, художников, режиссеров, поэтов. И я попался. Среди сплетения тел свободных молодых женщин я забыл о реальности Я вернулся в нее только в понедельник. Прошло много времени, я пропустил множество вечеров, и вот я снова здесь. Вот оно, это имение, вот оно, Гринвуд. И как же тихо вокруг. Не слышно музыки, не подъезжают машины. «Ну, привет», — подумал я. На берегу озера застыла новая статуя. «Еще раз привет». «Нет, это не статуя. Это была сама Нора. Одна, ноги поджаты под платье, она неподвижным взглядом уставилась на Гринвуд, как будто я вовсе не приехал, как будто она меня не видела. Нора?» Но взгляд ее так неотрывно был устремлен на дом, на его тяжелую крышу, на окна, полные бездонного неба, что я тоже хотел повернуться и уставился на него. Что-то было не так. То ли дом ушел на пару футов в землю, то ли наоборот, земля вокруг него осела, обнажив, словно сидящий на мели и вывешенный в прохладном воздухе фундамент. Может быть, случилось землетрясение, и дом тряхнуло бесцеремонно, перекосив оконные рамы и дверные проемы. Парадная дверь Гринвуда была распахнута настежь, и через эту дверь дом дохнул на меня. Странно и таинственно, подобно тому, как иногда просыпаешься ночью и чувствуешь теплое дыхание жены. Ты хочешь ее встряхнуть, разбудить, зовешь по имени. Кто она? Как? Что? Но сердце срывается, и ты остаешься лежать в постели без сна рядом с чужой незнакомой женщиной. Я сделал шаг. Я чувствовал свое отражение в тысячи окон, когда прошел по траве и встал рядом с Норой. Тысячи я тихо сели. «Нора», — подумал я, — «о боже! Вот мы и снова здесь. Мой первый визит в Гринвуд. В течение всех этих лет мы встречались то тут, то там, как люди, увлекаемые толпой, как любовники на остановке, мы пожимали друг другу руки, или наши тела сжимала толпа, рвущаяся к открытым дверям. И потом на улице ни единого прикосновения, ни единого слова. Ничего. В течение многих лет». Или же как будто в жаркий полдень в разгар лета мы разошлись на берегу реки и ушли вниз и вверх по течению, не думая о том, что вернемся и наши судьбы встретятся. И вот закончилось еще одно лето, солнце зашло, и сюда пришла Нора, волоча пустое ведро, и я вернулся сюда с ссадинами и язвами на коленях. Пляж пуст. Миновал еще один странный сезон, оставив нам возможность сказать друг другу «Привет, Чарльз! Привет, Нора!» И поднялся ветер, море почернело, словно огромная стая осьминогов прошла мимо, оставив после себя чернильное облако. Я часто думал, вот придет, наконец, день, когда мы, совершив долгий круг, вернемся к точке исхода и останемся. Может быть, лет 20 тому назад и был такой момент, когда наши теплые дыхания с разных сторон надежно удерживали в равновесии нашу любовь, словно перышко на кончике пальца. Это было, когда я наткнулся на Нору в Венеции, далеко от дома, далеко от Гринвуда, там, где она могла принадлежать кому угодно, даже мне. Но так или иначе, мы были слишком заняты друг другом и не успели произнести слова, которые сделали бы наш союз постоянным. И на другой день, дав отдых губам, уставшим от взаимных нападок, мы не сыскали в себе сил, чтобы сказать, что навсегда останемся вместе, и завтра, и послезавтра снимем где-нибудь квартиру или купим дом, только не Гринвуд, больше никакого Гринвуда никогда. Но то ли дневной свет был слишком жесток, высвечивая слишком много пустот в душах, то ли, что вернее всего, капризным детям опять все наскучило. А может быть, мы боялись тюрьмы для двоих? Какая бы причина ни была, перышко, удерживаемое в равновесии дыханиями шампанского, дрогнуло, и никто не знал, чье дыхание пресеклось первым. Нора сказала, что ей якобы пришла срочная телеграмма и укатила в Гринвуд. Наша связь распалась. Испорченные дети никогда не писали писем. Я не знал, какие песочные замки она разрушила, а она не знала, какие покрывала выцвели от любовного пота, выступавшего на моей спине. Я женился, потом развелся, потом слонялся по свету. И вот Мы снова приехали сюда, к знакомому озеру. Мы пришли из разных краев в этот странный день. Мы беззвучно взывали друг к другу, стремились друг к другу, не двигаясь с места, как будто и не расставались все эти годы. «Нора!» — я взял ее за руку. Рука была холодна. «Что стряслось?» «Стряслось?» Она рассмеялась, потом умолкла, отвернувшись, и вдруг снова рассмеялась срывающимся надрывным смехом, который мог в любой момент перейти в рыдание. «О, мой милый Чарли! Мне лезут в голову дикие мысли, о чем попало. Я с криком просыпаюсь ночью, когда мне снятся кошмары. Стряслось, Чарли, стряслось!» Она вдруг испуганно умолкла. «А где же слуги, гости?» Она ответила. «Вечер был вчера». «Невероятно! Ты никогда не устраивала ночных гулянок по пятницам?» По воскресеньям по всей этой лужайке лежали несчастные, закутанные в постельное белье. «В чем дело?» «Ты хочешь спросить, Чарли, зачем я тебя пригласила сюда сегодня?» Нора все еще смотрела на дом. «Чтобы передать тебе Гринвуд. Это подарок, Чарли, если ты найдешь в себе силы остаться здесь, если ты сможешь с этим примириться». «Я не хочу этот дом!» — взорвался я. «О, дело не в том, хочешь ли ты его. Дело в том, хочет ли он тебя. Он всех выставил, Чарли!» «Прошлой ночью?» Последний вечер в Гринвуде не удался. Мак прилетел из Парижа, Ага прислала из Ниццы сочинительницу небылиц. Здесь были Роджер, Перси, Эвелин, Вивиан, Джон. Здесь был и Торадор, который чуть не прикончил драматурга из-за балерины. Ирландский драматург, который все время падал со сцены из-за того, что постоянно пьян, тоже был здесь. Вчера между 17:00 и 19:00 97 гостей вошли в эту дверь. К полночи не осталось никого. Я прошелся по лужайке. Да, на траве еще остались следы 30 машин. «Он не позволил нам устроить вечер, Чарльз», — тихо откликнулась Нора. Я повернулся. «Кто? Дом?» «О, музыка была прекрасна, но поднималась вверх глухими муторными волнами. Мы слышали, как наш смех призрачным эхом возвращался из верхних залов. Вечер был испорчен. Пятифуры застревали у нас в горле, вино стекало по подбородкам, никто не прилег в постель даже на 3 минуты. Это истинная правда. Каждому гостю дали на дорогу по мягкой меренге, и все уехали. А я спала всю ночь на лужайке, всеми покинутая. Отгадай, почему? Пойдем, Чарли, посмотришь». Мы подошли к парадной двери Гринвуда. «На что я должен смотреть?» «На все. Осмотри все комнаты, сам дом. Тайна. Попробуй разгадай. А после того, как в тысячный раз не отгадаешь, я тебе скажу, почему я больше никогда не смогу здесь жить и почему Гринвуд будет твоим, если захочешь. Иди один». И я вошел, продвигаясь медленно, шаг за шагом. Я шел, тихо ступая по прекрасному львино-желтому деревянному паркету через огромный холл. Я вглядывался в стену, покрытую гобеленом. Я внимательно рассматривал древние античные медальоны из белого мрамора, лежащие на зеленом бархате под хрустальным колпаком. «Ничего!» — крикнул я Нори, которая ждала на прохладном осеннем воздухе. «Нет, смотри все!» — отозвалась она. «Продолжай!» Я окунулся в теплую морскую глубину библиотеки, где стоял запах кожи, исходящий от вишневых, лимонных, сверкающих разноцветием потертых переплетов 5000 книг. Блестели их яркие корешки и тисненные золотом названия. Над камином, громадным, как псарня для десятка гончих, висела чудесная работа Гейнсборо, служанка и цветы, согревавшая семью в течение поколений. На ней была изображена дверь, распахнутая в лето. Так и хочется нагнуться и вдохнуть запах моря луговых цветов, коснуться девушек-работниц, собирающих персики, услышать гул пчел, жужжащих в чарующем воздухе. «Ну что?» — спросил голос снаружи. «Нора!» — позвал я. «Иди сюда! Здесь нет ничего страшного, еще светло!» «Нет!» — печально отозвался голос. «Солнце уже садится. Что ты там видишь, Чарли?» «Я снова в холле. Витая лестница, перила, в воздухе не пылинки. Я открываю дверь в подвал. 1 000 000 бутылок и бочек. Теперь кухня. Нора, ты просто сошла с ума!» «Да?» – спросила она. «Возвращайся в библиотеку. Встань посередине комнаты. Видишь картину «Служанка и цветы», ту, которую ты всегда любил?» «Да, она на месте». «Нет. Видишь серебряный флорентийский увлажнитель воздуха?» «Да, вижу». «Нет, не видишь. Видишь большое кожаное кресло темно-бордового цвета, то, на котором ты любил сидеть, когда пил шерри с отцом?» «Да». «Нет», — вздохнул голос. «Да, нет, да, нет. Довольно, Нора». «Больше, чем довольно, Чарли. Ты не догадываешься? Ты не чувствуешь, что с Гринвудом что-то случилось?» Я с тоской повернулся, вдохнул странный воздух. «Чарли», — сказала Нора там, на улице, у открытой парадной двери. «Четыре года назад...» — тихо начала она. «Четыре года назад Гринвуд сгорел дотла». Я кинулся прочь из дома. Я нашел бледную Нору у двери. «Что?» — вскрикнул я. «Сгорел дотла», — ответила она. «Полностью. 4 года назад». Я отступил на 3 шага от дома и посмотрел вверх на стены и окна. «Нора, но он стоит. Вот он весь». «Нет, это не он, Чарли. Это не Гринвуд». Я дотронулся до серого камня, красного кирпича, зеленого плюща. Я пробежал пальцами по испанской резьбе парадной двери. Я выдохнул со страхом. «Не может быть». «Может», — сказала Нора. «Все новое. Все из подвального кирпича. Новое, Чарльз. Новое, Чарли. Новая». «А эта дверь?» «Прислали из Мадрида в прошлом году». «А эта панель?» «Ее отыскали под Дублином 2 года назад. Оконные рамы привезли из Ватерфорда этой весной». Я шагнул в парадную дверь. «А паркет?» «Изготовлен во Франции и переправлен сюда на корабле прошлой осенью». «Но этот гобелен, его соткали под Парижем и повесили в апреле». «Но это все то же самое, Нора». «Да? Я ездила в Грецию, чтобы сделать дубликаты мраморных безделушек. Хрустальный колпак тоже новый, его сделали в Реймсе». «Библиотека?» «Каждая книга переплетена и отделана золотом в точности так же, как оригинал, и полки изготовлены заново. Для воссоздания одной только библиотеки понадобилось 100 000 фунтов». «Все прежнее? Все то же самое, Нора!» — воскликнул я в удивлении. «О, Господи! Все то же самое!» Мы вошли в библиотеку, и я указал на серебряный флорентийский увлажнитель. «А это, конечно, было спасено от огня?» «Нет, нет. Я же немножко художница. Я сделала набросок по памяти, отвезла рисунки во Флоренцию, и в июле они закончили изготовление этой подделки». «А служанка и цветы, Гейнсборо?» «Присмотрись повнимательней. Это работа Фрицци. Фрицци, этого кошмарного художника с Монмартра, работающего в быстро сохнущем стиле. Битник несчастный. Он швыряет краски на полотно, а потом оставляет его, как бумажного змея, под небом Парижа. Ветер и дождь создают за него произведение искусства, которое он продает потом за бешеную цену. Как выяснилось, этот Фристи – тайный фанатичный поклонник Гейнсборо. Он убил бы меня, если бы узнал, что я кому-нибудь рассказала. Он написал «Служанок по памяти». Здорово?» «Здорово, здорово. О, боже, Нора, неужели ты говоришь правду?» «Как бы я хотела, чтобы это не было правдой. Чарльз, ты думаешь, я сумасшедшая?» «Конечно. Ты можешь так думать. Ты веришь в добро и зло, Чарли. Я не привыкла над этим задумываться. Но теперь совершенно неожиданно я постарела и потеряла имущество. Мне стукнуло 40 и стукнуло больно, как будто локомотивом. Ты знаешь, что я думаю? Дом сам себя разрушил». «Что?» Она пошла по залам, в которых с наступлением сумерек начали сгущаться тени. «Когда мне исполнилось 18, и я только получила наследство, то если люди говорили мне «грех», я отвечала «вздор». Они кричали «совесть», я смеялась «пьяная блажь». Но в те дни бочка для дождевой воды была пуста. С тех пор выпало много странных дождей. Они собрались во мне, и к моему холодному удивлению однажды я обнаружила, что до краев полна старыми грехами, и уже сознаю, что существует и совесть, и грех. Во мне живет 1000 молодых людей, Чарльз. Они доверились мне и похоронили себя, Когда они уезжали, я решила, что они исчезли навсегда, но нет, нет. Теперь я уверена, что все они, подобно иглам или отравленным шипам, застряли в моей плоти, в этой точке или в той. Боже, боже, как я любила их острия, шипы. Боже, как я любила, когда меня кололи или ставили синяк. Но теперь-то я знаю, что я вся в отпечатках пальцев. Ни один дюйм моей плоти не живет собственной жизнью, Чак. Но я не картотека ФБР, где собраны отпечатки пальцев, и я не собирательница стигматов, какие были в Древнем Египте. По мне наносили удары тысячи мальчишек, и я думала, что я не кровоточу, но, о Господи, сейчас я истекаю кровью. Я запятнала своей кровью весь этот дом. Мои друзья, те, которые отрицали грех и совесть, по лабиринтам вздымающейся плоти проникли сюда, трясли друг друга, хватали губами, с пристрастием допрашивали на полу. Их агонии и падения словно картечью били по стенам. Дом кишел убийцами, Чарли, и каждый из них пытался расправиться с одиночеством другого своим коротким мечом. Ни один из них не пытался это прекратить. Они лишь стонали, когда изредка удавалось расслабиться. Я не думаю, Чарльз, что здесь хоть кто-нибудь, хоть один человек был счастлив. Теперь мне это ясно. О, ведь все выглядело таким счастливым. Когда вы слышите так много смеха, видите так много выпивки, когда в каждой постели по парочке, а десерт сладок, розов, бел и воздушен, вы думаете, как весело, как здорово. Но это ложь, Чарли. Мы с тобой это знаем. Дом упивался этой ложью в мое время, а до этого во времена моего отца и деда. Убийцы ранили друг друга в течение 200 лет. Стены обветшали, дверные ручки стали липкими, лето на картине Гейнсборо постарело, а убийцы приходили и уходили, Чарльз, оставляя в этом доме свои грехи и память о них. А когда наглотаешься слишком много всякой дряни, Чарльз, ведь тебя обязательно вырвет, не так ли? Вся моя жизнь является средством, вызывающим тошноту. Меня тошнит от моего прошлого, так же, как и этот дом. И, наконец, давясь собственными грехами, лежа ночью в постели без сна, услышала, как старые грехи, скопившиеся здесь, трутся друг о друга в постелях, шуршат на чердаке, и затлело, и огонь охватил дом. Я услышала огонь, когда занялась библиотека, и он стал пожирать книги. Потом в подвале он накинулся на вино. К тому времени я уже выбралась в окно, спустилась на лужайку по плющу и стояла там вместе со слугами. В 4 часа утра у нас на берегу озера был небольшой пикник с шампанским и пирожными из сторожки. Пожарная команда приехала из города в 5 и как раз застала, как рушатся крыши и в облаках при побледневшей луне исчезают искры большого пожара. Мы угостили их шампанским и вместе смотрели, как Гринвуд окончательно умирает. На рассвете от него ничего не осталось. Он должен был уничтожить себя, верно, Чарли? От меня и от моих людей было столько зла. Мы стояли в холодном холле. Наконец, я пришел в себя и сказал: «Я думаю, что да, Нора». Мы прошли в библиотеку. Нора достала синьки и множество блокнотов. «Именно тогда, Чарли, меня охватило вдохновение выстроить Гринвуд еще раз, восстановить картинку-головоломку. Феникс возродится из пепла, и никто не узнает о его смерти от тошноты. Ни ты, Чарли, ни кто-либо из друзей. Пусть об этом не узнает никто в мире. Моя вина в его разрушении была велика. Какое счастье быть богатой! Ты можешь подкупить пожарную команду шампанским и сельские газеты 4 дипломатами джина. Весть о том, что Гринвуд превратился в пепел, не распространилась ни на милю. Потом когда-нибудь миру об этом расскажут. А сейчас работать». И я устремилась в Дублин к агенту фирмы, которая делала для отца архитектурные наброски, разрабатывала детали интерьера. В течение нескольких месяцев я сидела с секретарем, обговаривая греческие светильники, римскую черепицу. Я зажмурилась и воссоздавала каждый дюйм коврового ворса, каждую кисточку бахромы, каждый квадратик потолка в стиле барокко. Все. Все украшения ручной работы, каминные решетки, штепсельные розетки, балки потолка. И когда список из 30 000 наименований был составлен, я привезла плотников из Эдинбурга, мастеров по черепичным крышам из Сены, резчиков по камню из Перу, и они в течение 4 лет колотили, резали, устанавливали, а я дежурила на фабрике под Парижем, где пауки ткали мне гобелен и ковры на пол. Я ездила в Ватерфорд, чтобы посмотреть, как для меня выдували стекло. О, Чарльз, я думаю, что за всю историю человечества никогда не было, чтобы кто-нибудь восстанавливал разрушенную вещь в первозданном виде. Пусть не для меня, думала я, но Гринвуд вновь поднимется и будет таким, каким был раньше. Но хотя он будет выглядеть так же, как старый Гринвуд, у него будет преимущество. Он будет абсолютно новым. Свежее начало, думала я, и, занимаясь его строительством, я вела тихую жизнь. Честное слово, Чарльз, работа — это уже приключение. Когда я достроила дом, я подумала, что достроила и себя. Когда приветствовала его возрождение, я с радостью приветствовала и саму себя. Наконец-то, думала я, счастливый человек приезжает в Гринвуд. И вот, 2 недели назад дом был закончен, вырезан последний барельеф, уложена последняя черепица. И я разослала приглашение по всему свету, Чарли, и прошлой ночью все они приехали. Гордость Нью-Йорка, мечта охотников за знаменитостями, пахнущие плодами с древа святого Иоанна, соль земли, команда мальчиков из Афин, негритянский балет из Иоганнесбурга, 17 скрипачек, которые стали еще восхитительнее, когда отбросили скрипки и юбки заодно. 3 то ли бандита, то ли актера с Сицилии, 4 чемпиона игры в поло, 1 теннисист-профессионал, который обещал перетянуть мои ракетки, милый поэт из Франции. О боже, Чарльз, это должно было быть грандиозное открытие заново штата Феникс, владелица Нора Гриндон. Откуда же мне было знать, что дом не захочет нас принять? А может дом хотеть или не хотеть? Да? Когда он очень новый, а все остальные, в зависимости от своего возраста, очень старые. Он был рожден заново, а мы заплесневели и умирали. Он был добром, а мы злом. Он хотел сохранить невинность, и он нас выгнал. Как? Просто будучи самим собой. В нем было тихо, Чарли, ты не поверишь. У нас у всех было такое ощущение, что кто-то умер». Спустя некоторое время это почувствовали все, хотя никто вслух и не сказал ничего. Они просто сели в машины и уехали. Оркестр свернул музыку и укатил в 10 лимузинах. Все растянулись по дороге, что ведет вокруг озера, как будто направлялись на ночной пикник. Но нет. Они бежали кто в аэропорт, кто в морской порт, и все были холодны. Никто не разговаривал. Дом опустел, слуги укатили на своих велосипедах, я осталась в доме одна. Последний вечер закончился. Вечер, которого в сущности так и не было, который никогда и не начинался. Как я уже говорила, всю ночь я проспала на лужайке наедине со своими старыми мыслями. И я думала, что это конец всех этих лет, что я — это прах, а прах не может строить. Этот дом был подобен новорожденной прекрасной птице, лежащий в темноте наедине с собой. Эта птица ненавидела мое дыхание. Я умерла, а она родилась в моем прахе. Мы долго сидели молча, пока не начало темнеть, и сумерки не залили комнаты, обозначив глазницы окон. Ветер подернул озеро рябью. Я сказал, все это не может быть правдой. Конечно же, ты можешь спокойно оставаться здесь. Последнее испытание... И ты не будешь больше спорить. Мы попытаемся провести здесь ночь. Попытаемся? Мы не дотянем до рассвета. Давай поджарим несколько яиц, выпьем вина и пораньше ляжем спать. Но ложись прямо на покрывало, не раздеваясь. Я думаю, тебе очень скоро понадобится одежда. Мы поели почти молча, выпили вино и слушали, как новые часы в новом доме отбивали новое время. В 10 часов... Нора отправила меня в мою комнату. «Не пугайся!» — крикнула она мне с лестничной площадки. «Дом не желает нам вреда. Он просто боится, что мы причиним ему вред. Я буду читать в библиотеке. Когда ты будешь готов уйти, неважно в каком часу, зайди за мной». «Я буду спать, как тюлень», — ответил я. «А будешь ли?» — спросила Нора. Я отправился в свою новую постель, лежал в темноте и курил, не чувствуя ни страха, ни уверенности в себе. Просто спокойно ждал, что же все-таки произойдет. Я не спал до полуночи. В час я тоже не спал. В три я лежал с широко раскрытыми глазами. Дом не скрипел, не вздыхал, не бормотал. Он ждал так же, как и я, дыша в такт моему дыханию. В 3:30 дверь в мою комнату медленно отворилась. Это было просто движение чего-то темного во мраке. Я почувствовал, как по рукам и лицу пробежал сквозняк. Я медленно сел в темноте. Прошло 5 минут. Сердце билось медленнее обычного. Потом я услышал, как где-то далеко внизу открылась парадная дверь. И снова ни скрипа, ни шепота, лишь щелканье и теневое движение ветра в коридорах. Я встал и вышел в холл. С лестницы я увидел то, что я ожидал. Открытую парадную дверь, лунный свет струился по лунному паркету и освещал новые дедовские часы, которые были хорошо смазаны и отчетливо тикали. Я спустился вниз и вышел в парадную дверь. «Вот и ты», — сказала Нора. Она стояла около моей машины. Я подошел к ней. «Ты не слышал ничего? И все-таки ты что-то слышал, верно?» — спросила она. «Верно». «Чарльз, теперь ты готов уехать?» Я оглянулся на дом. «Почти». «Теперь ты знаешь, что все кончено, так? Наверное, ты чувствуешь, что наступает рассвет нового дня. И послушай мое сердце, родной, в нем едва треплется кровь, и она такая черная, Чарльз. Ты ведь часто слышал, как оно билось под твоим телом, ты понимаешь, как я постарела теперь, и знаешь, как я переполнена подземными тюрьмами, решетками и голубыми французскими сумерками. Что ж...» Нора посмотрела на дом. «Прошлой ночью, когда я лежала в постели в 2:00 утра, я услышала, как открылась парадная дверь. Я знала, что весь дом просто немного наклонился, чтобы освободить щеколду, и дверь могла широко отвориться. Я вышла на лестницу, посмотрела вниз и увидела, как свежий лунный свет залил холл и весь дом. Вот отгадка. Ступай по этим лунным сливкам, по молочной тропинке и иди отсюда прочь, ты, старуха! Иди и уноси свой мрак. Ты беременна. В твоем животе прокисшее липкое привидение, оно никогда не родится. А так как ты не можешь его извергнуть из себя, однажды оно станет причиной твоей смерти. Чего ты ждешь? Чарльз, я боялась спуститься вниз и закрыть дверь. Я знала, что все это правда, и я никогда здесь больше не усну. Поэтому я спустилась и вышла. У меня есть уютное старое грешное местечко в Женеве. Я поеду туда жить. А ты моложе и чище меня, Чарльз. И я хочу, чтобы это место стало твоим. Не так уж я и молод. Моложе меня. И не так уж чист. Он хочет, чтобы я тоже уехал, Нора. Дверь в мою комнату, она тоже открывалась. «О, Чарли!» — вздохнула Нора, дотронувшись до моей щеки. «О, Чарльз!» И тихо добавила... «Я виновата». «Нет, мы уедем вместе». Нора открыла дверцу машины. «Я должна ехать. Сейчас, немедленно, в Дублин. Ты не против?» «Нет». «А где твой багаж?» «Пусть все останется там, в доме. Куда ты?» Я остановился. «Я должен закрыть парадную дверь. Люди войдут». Нора тихо рассмеялась. «Да, но только хорошие люди. Пусть так и будет, верно?» Я, наконец, кивнул. «Да, верно». Я вернулся к машине. Мне не хотелось уезжать. Собирались облака, начинался снег, большие мягкие белые хлопья падали с лунного неба. Они казались такими же нежными и безвредными, как сплетни ангелов. Мы сели в машину, хлопнули дверцами, Нора завела мотор. «Готов?» — спросила она. «Готов». «Чарли, когда мы приедем в Дублин, ты будешь спать со мной. Я хочу сказать, ты не покинешь меня хотя бы несколько дней. Мне будет необходим кто-нибудь в эти дни. Будешь?» «Конечно». «Я хочу», — начала она. И глаза ее наполнились слезами. «О, Боже, Как я хочу, чтобы можно было сжечь себя и возродиться заново. Сжечь себя так, чтобы я могла сейчас подойти к дому, войти в него и жить хотя бы как служанка. Но, черт возьми, что проку об этом говорить? «Поехали, Нора», — мягко сказал я. Она включила передачу, и мы выехали из долины, поехали вдоль озера, гравий щелкал под покрышками, мы ехали дальше в горы сквозь заснеженный лес, и когда мы добрались до последнего подъема, слезы у нее высохли. Она ни разу не обернулась назад. Мы ехали со скоростью 70 миль в час сквозь плотную и густую ночь к набухшему темнотой горизонту и холодному каменному городу. Всю дорогу мы не проронили ни слова, и я ни на минуту не выпускал ее руку.